День четвертый. Часть вторая. Некоторое время, побродив по двору, сбрасывая злость, я побрел к кузнице. Там, как обычно, было шумно и жарко. Турин что-то ковал на наковальне, а Дим расположился у противоположной стены, где стояли ящики с углем, и что-то делал с большим куском обработанной кожи. «По делу», – пробасил Турин. «Алгоритм у него что ли такой?» «Завтра кладбище идем чистить. Хотелось бы броню улучшить», — подергал я кожаную броньку на груди. «Это можно. Снимай и отдай Диму, он сделает. Клан плату в 10 реалов серебром ему будет должен». «Не понял. Ладно гному, а зачем Диму?» «Так Дим вроде наш, клановый. Почему ему клан платить должен?» — озадаченно спросил я. «Будущий мастер должен привыкать оценивать свой труд. Плюс ему на рабочие столы копить надо. И инструмент. Конечно, все это ему может купить клан, но тогда и качество работы будет так себе. А когда это будет свое, он будет работать хорошо и внимательно. С любовью к своему делу относиться». Поучительно ответил гном. Но ты же в чужой кузне работаешь». «Почему это в чужой?» Усмехнулся гном. «Эту кузню я выкупил у вашего клана. Платой пошла ежедневная готовка Велиды. И то, что я взял Диму в ученики. Неужто Михаил не сказал?» «Надо искать толкового финансиста, чтобы следить за гномом, или нам хана. Блин, у меня ж простой одежки нету. И плащ у камина остался. Придется лазить полуголым». Отдал куртку Диму и пошел на улицу. Прохладно, однако. Пошел в донжон, где и расположился на полюбившемся месте у камина. Голый по пояс в кожаных штанах и полусапожках, с боевыми наручами на руках, специально не снимая, чтобы привыкнуть к весу, и бесполезным фолиантом на поясе. Хоть сейчас на арену выходил. Кстати, заметил, что тело у меня не мое. В том смысле, что в той жизни у меня раскачанной мускулатуры не было, а тут даже рельеф появился. «Ну, я так и знал», — раздался голос Михи. «А ну подвинься, злобный инквизитор». Отогнав меня от камина, Миха, как заправский фокусник, убрал с пола плащ, и перед камином появились два кресла, причем качалки. Запахло свежим деревом и лаком. Потрогав гладкое оголовье, я недоверчиво хмыкнул. Действительно, как будто лаком покрытый. Охренеть! Я теперь в нем жить буду однозначно. Расположившись в кресле, я с блаженством вытянул ноги. Осталось купить плед и трубку. И найти, где производят хороший вискарь или глинтвейн. «Губа не дура. Но я типа прощен? Колись давай. Что за книжка?» Расположившись напротив, Миха с интересом уставился на фолиант у меня на поясе. «Ты не поверишь. Чтобы узнать, что в книжке, мне нужно дорасти до 80-го. А так ни снять, ни продать. Одна радость, ее спереть у меня невозможно». «А как же ты ее экипировал?» «Сама прицепилась, зараза». «Интересно». «Я бы даже сказал, очень интересно. Ты где кресло-то раздобыл?» «Лукич сделал. Причем на каждое кресло у него ушло минут по 10». «Лукич — это который старик?» «Ага. У него плотник до упора раскачан. Правда, минут 20 ему пришлось объяснять, что я от него хочу. У них таких тут не делали никогда. Зато когда сделал и опробовал, сильно удивился, как ему такое в голову не пришло. Сказал, товар будет пользоваться спросом». «Он у тебя что, патент пробовал купить?» «Да ну, брось ты, тут такого нету. Мы ему идею, а он нам два кресла в благодарность. Вот тебе и весь патент». «Ясно. Как кладбище чистить будем?» «С края до края», – пошутил он. «Там костяки первого и второго уровня, гули второго-третьего, зомби пятого уровня и банши. Возможно, что еще что-то сидит в склепах. Это со слов наших разведчиков, которые там раньше чуть-чуть набедокурили». «Там и склепы есть?» «Есть. Староста сказал, что раньше в этих краях большой город был. Многих сюда везли хоронить. Что с городом случилось, староста не знает. Получается, я в руинах на окраине того города появился. Завтра будем цеплять монстров послабее и опробовать на них полученные навыки». «А банши?» «А что банши? У тебя есть полезная фишка вроде. Значит, голосить она не сможет. У нас два улучшенных камнями меча. Турин сказал, что против призраков они тоже работают. Думаю, не все так страшно. Я 14-й, Саня 12-й, Слава и Олег 11-е, остальные 10-го уровня. С дюжем. После вурдалака меня вряд ли чем испугаешь. Ну-ну. А ты пессимист. Ты, кстати, о себе ничего так и не рассказывал. Где жил, кем работал? Да нечего там рассказывать. Уклонился я от неприятной темы. Обычная жизнь, как у всех. Ну-ну. Дальнейшее созерцание огня продолжилось в тишине, изредка нарушаемой потрескиванием углей в камине. «А ты чего голиком лазишь?» «Простую одежду на тряпки извели». «Хм, так сходи в арсенал и возьми замену», — хмыкнул Миха. «Откуда я знал, что у нас в арсенале что-то появилось?» «Так спрашивать надо». Поднявшись, я потопал в арсенал. Действительно, на полках лежали стопки простой одежды, которую можно было носить под броней. Одевшись, пошел сдавать кожаные штаны на улучшение. Отдал и, уже дойдя до колодца, заметил, как в ворота прошли довольный Олег, несущий что-то в мешке за спиной, и Сим тут же набравший разбег в сторону донжона. «А где Слава?» «Привет, Инквизиции!» – раздался голос у меня за спиной, причем я был уверен, что там никого не было. Извернувшись как кошка, я ударил в то место, откуда послышался голос, и чуть не упал, попав в пустоту. «Нервный ты какой-то, Дэн!» Раздался смешок справа от меня. «Слава?» «Ага». Слева от меня из ниоткуда появился довольно ухмыляющийся Слава. «Инвиз – это вещь!» «Ты так больше не делай, пожалуйста!» Успокаивая свои нервы, попросил его я. «Я реально нифига не заметил!» «Я просто медленно двигался, потому ты и не видел. Если быстро двигаться, то виден силуэт, как в фильме про хищника. Но это все фигня. Видел бы ты, что вытворяет в лесу Олег под маскировкой. Шорох листвы, поскрипывание деревьев, и ты можешь пройти мимо него и хрен заметишь даже вплотную. Страшно до усрачки». «Как сходили?» «Все путем. Добились ему уровень. Он, правда, пару раз блеванул, но то не критично», — ответил Олег, аккуратно положив мешок на камень двора. «Даже с прибытком ходка удалась». Мешок зашевелился и то ли тявкнул, то ли пискнул. С интересом раздвинув горловину, я удивленно присвистнул. В мешке было два крупных лобастых щенка, грязного окраса. «Под инвизом волчат взяли», — гордо сказал Слава. «Мы теперь с питомцами». Погладив еще тыкающихся с плохо раскрытыми глазами щенят, я открыл описание одного из них. «Волчонок. Хозяин. Олег. Клан Феникса. Тип. Питомец. Сила. 1. Ловкость. 1. Интеллект. 1. Телосложение. 1». Забавно. Оказывается, тут так можно заводить петов. Поглаживая щенка по голове, я чуть оттянул кожу у челюстей. Хм, а зубы уже приличные, как у хорошей собаки. Резцы так вообще с темными прожилками. «Познание зла плюс 1. Внимание, перед вами находится монстр. Класс – волколак. Описание. Большинство живых существ считает магию благом, и они во многом правы, но бывает так, что в природе появляются места, где магии слишком много, и тогда она становится злом, изменяя и извращая суть существ, обитающих в таких местах. Магия порождает монстров, и этот волчонок родился в таком месте. Вам надлежит уничтожить это существо, пока оно еще не превратилось в чудовище, или оставить его на милость судьбы. Но помните о том, что вы могли бы предотвратить беду и ничего не сделали. Это бремя будет с вами всю жизнь. Активировать боевой режим? Да? Нет?» Волчонок испуганно тявкнул и отдернулся от моих рук. «Дэн, ну ты чё?» «Тише, Гал, дядя не специально тебя обидел». Олег стал поглаживать питомца, успокаивая его. «Слав, вы их мать убили?» – с тревогой в голосе спросил я. «И мать, и пару волков с ней. Теперь они наши питомцы. Система сказала, чтобы окончательно приручить пета, его нужно покормить мясом и дать имя. Сейчас сварим мясо, сделаем бульона, и наши малыши обретут новых родителей». «Да, скаут?» Его руки нежно трепали второго волчонка. «Покормить мясом», — сухо повторил я. Мозг открывался, просчитывая возможные варианты. Что делать? Я уже не удивлялся дурацким выходкам системы. Вопрос в том, Можно ли тут вырастить монстра, лояльным своим хозяевам? Заметив мое заторможенное напряженное состояние, Олег тоже насторожился. «Дэн, что случилось?» «Да как тебе сказать?» Мозг тяжело выходил из ступора. «В общем, знаешь анекдот про то, как мужик купил на рынке хомячка, а через 3 года пошел искать продавца, только уже не с хомячком?» «Ему медвежонка под видом хомяка продали. Бородатый анекдот», – блеснул познаниями фольклора Слава. А вот в глазах Олега мелькнула искорка догадки. «Вот и волчата у вас. Ни хрена не волчата».